выбрав удобный момент, когда Александр Ильич покуривал после обеда в сиреневой аллее, Верочка спросила его, хороший ли музыкант Сережа Рахманинов. «Гениальный!» Выкатив ярко-зеленые с золотым отливом глаза, гаркнул Зелотин. «Нет, правда?» Верочка решила, что он по обыкновению шутит. «Такого пианиста еще не было на Руси!» С восторженной яростью прорычал Зелотин. «Разве что Антон Рубинштейн!» — добавил из добросовестности. «Так что ж, он лучше вас?» — наивно спросила Верочка. — Будет! — как бы закончил ее фразу Зелотин. — И очень скоро. Вы посмотрите на его руки, когда он играет. Все пианисты бьют по клавишам, а он погружает в них пальцы, будто слоновая кость, мягка и податлива. Он окунает руки в клавиатуру. Но Верочка еще не была убеждена. «Александр Ильич, миленький, только не обижайтесь. Ну вот вы, ну, как пианист, какой по счету?» «Второй», — не раздумывая ответил Зелотин. «А первый кто?» «Ну, первых много. Лист, братья Рубинштейны, Рахманинов будет первым». «А какую музыку он сочиняет?» «О, пока это секрет. Знаю только, что фортепианный концерт, но могу вам сказать, что бы Сережа Рахманинов ни делал в музыке, это будет высший класс. Поверьте старому человеку, он великий музыкант, а вы самая распрелестная прелесть на свете». Раздался громкий стон. Из кустов сирени, ломая тонкие веточки, высаженные вдоль дорожки жимолости, выпала Вера Павловна в глубоком обмороке. Она подслушивала в кустах, терпеливо перемогла музыкальную часть и дождалась-таки крамолы. Сергей Васильевич — невозможный человек. К этому грустному выводу пришла Верочка. Ну, как с ним дружить? Он такой ветреный и непостоянный, что просто руки опускаются. Перед обедом надумали примерять шушпаны. Тамбовский шушпан не похож ни на мордовский балахон, ни на рязанское холщовое полукафтанье. Это короткая суконная одежда, вроде кофты, с перехватом и пестрой отделкой. У всех шушпаны были темно-синие, а у Татуши белые, отделанные разноцветными шерстинками, блестками. И самые громкие похвалы доставались, разумеется, ей. Правда, Вера Павловна довольно быстро положила конец восторгам мужа. У остальных хватило так-то самим остановиться. Один Сережа закусил у дела. Он охал, ахал, просил ментора подарить ему этот шушпан на память, когда кончится лето. — Ну зачем он вам, Сережа? — ломала Статуша. — Я буду носить его и думать о вас. Посмеяться бы над такой бессмыслицей, а Татуша томно. Правда? Упоенная успехом Татуша решила показать, что она не только русская красавица, но и глубокая натура, писательница, и подсунула Сергею Васильевичу свой роман. Много-много исписанной бумаги. Так и надо Сергею Васильевичу. Пока другие будут гулять, кататься на лодке и весело болтать, ему придется корпеть над Татушиными каракулями. Но он притворялся, что ничуть не удручен предстоящим испытанием, и, знай себе, щебетал скворцом. «Ах, ментор! Ах, Тунечка! Почему я не шнель?» Конечно, все это в шутку, но противно. Ведь он совсем не такой. Ну зачем притворяться? Дальше, больше. Татуша взялась помогать Сергею Васильевичу в работе над спящей красавицей, списывать текст и переносить знаки, и они уединились в бильярдной. Верочка и сама могла бы ему помочь, но будто назло у нее был английский диктант. Александр Ильич однажды сказал: «Как иные цветы раскрываются лишь в лучах солнца, так и Татушина красота вспыхивает в лучах мужского восхищения». Когда Татуша вышла из бильярдной, у нее цвели глаза. Слава богу, опять приехал Митя Зелоти. С Митей все стало проще, безмятежнее, веселей. Катались на велосипедах, на лодке, по вечерам всей компанией сидели в новом парке на душистом сене. Тетя Сатина придумала молодежи занятие — очистить яблоневый сад от сорняков. Всем выдали тяпки, а Верочке — грабли, чтобы собирать срубленную траву. Сад полого спускался от усадьбы к пруду. Под гору ноги сами несут, и оглянуться не успели, как сад был расчищен. Горели лица, обожженные солнцем. На прогулке ни почем так не загореть, как во время работы. Верочка повязала сад ветра красной косынкой. Это вызвало неуемный восторг Александра Ильича и очередной приступ зубной боли у его жены. К выходкам Веры Павловны все привыкли. Без них было бы куда скучней. В усадьбе царило то милое, непринужденное настроение, какое создается взаимной симпатией и отсутствием слишком больших требований друг к другу. Порой Верочке казалось, что их отношениям с Митей чего-то не хватает. Ей вспоминался летний сад, игры в песочек. Тогда это было чудесно. Она давала себе слово хорошенько пококетничать с Митей, растормошить этого байбака, но все откладывала свое намерение. Откуда-то стало известно, что у него есть поклонница по соседству. Великовозрастная девица Мария Владимировна Комсина. Конечно, все принялись дразнить Митю. Тон задавала Татуша, великий мастер донимать ближних. Митя краснел, бледнел, пыхтел и бросал на Верочку умоляющие взгляды, прося о заступничестве. Но она с разочарованием поняла, что все это ничуть ее не волнует. Да и Митин отъезд оставил ее равнодушной. Он был мил, внес некоторое оживление в их упоительно однообразные дни, но вместе с тем будто отвлек от чего-то важного. Верочке было грустно. Сирень, еще недавно такая пышная, сочная, начала осыпаться, и лето разом постарело. Ее томило странное предчувствие. Что-то должно случиться с ней или одной, или со всем домом, хорошее или дурное, радостное или печальное, она не знала, но что-то непременно произойдет. Нынешнее равновесие было непрочным, затишье чревато бурей, но она никому не могла сказать о своей тревоге, ее бы просто не поняли. Все началось, как нередко бывает, с пустяков. Верочку пересадили за столом на другое место, и она оказалась между Верой Павловной и Сережей Рахманиным. Прежде ее соседом был Сашок, и мало того, что он балабонил без умолку, к концу обеда у Верочки немело левое ухо, но и неизменно залезал к ней в тарелку. Это не было огорчительно, когда дело касалось бараньих котлет, вареников или пирожков с мясом, но вызывало решительный протест, когда на третье подавали чудесное домашнее мороженое, вишневый мусс или заварной шоколадный крем. Видимо, ее возмущенные вопли достигали тетиного слуха. Жаловаться Верочка никогда бы не стала, и ее пересадили. Обед шел привычным медлительным ладом. Старые слуги не отличались расторопностью, но весело, без той утомительной чопорности, какой отличаются городские обеды. Сашок подшучивал над гостьей Сашенькой Елагиной, остриженной после болезни под гребенку.